Одноглазый расставил на столе кастрюли и тарелки в одном ему ведомом порядке и продолжил. «Мне-то скажут, что ковырнешь, мол, поглубже в тех корнях пальцем, потом смотришь, вот и добрый молодец сделался. Скажут, что сердце мышца, скажут, мышца и больше ничего. А я отвечу, что нет, для создания доброго молодца не это нужно. Надобны для этого любовь и в человецах благоволение. А ковыряясь бестолку в корнях, только выпачкаешься и смутишься, смуту в сердце внесешь. Мышцей доброго молодца не сделаешь. Сделаешь его особыми телами, что в пещерах живут, да от того так и прозываются пещеристыми телами. А как делать сие, так это есть большая тайна. Потому-то эта тайна и прозвана экзотично-теричной, что неспроста и не на всякой теричности произрастает. Не по всякой пещере вьет свои корни, не всякое яйцо сносит вкладку, не всякое семя своей тайной скорлупой хранит, оберегает. А уж какое сохранит, из того родится тайна мироздания. Да так, что вернется все, проснутся мертвые мировые лидеры, ожившая старушка вылезет из своего бомбоубежища и бодро стуча палочкой перейдет дорогу. Все золото мира будет найдено и получит обратно свою цену. И также очнутся дети в песочницах, засыпанных радиоактивным пеплом. Мне стало казаться, что Одноглазый — это просто спятивший школьный учитель, который все 20 лет читал философские книги. И наверняка он читал их в одиночестве, вот и сбрендил. Я вот тоже чуть не сошел с ума, пока занимался самообразованием в заброшенной библиотеке, но у меня все же была туча людей рядом, да и работать на общество приходилось. А из Одноглазого все лился и лился этот поток подсознания. Владимир Павлович тайком проверил дозиметром капусту, и она оказалась совершенно нормальной. А когда хозяин принес ему стакан сивухи, он и вовсе подобрел. Одноглазый меж тем рассказал, что первые несколько лет после катастрофы жил совсем в другом месте с женой и набрел на целый склад с черной икрой. Несколько лет он питался одной черной икрой и возненавидел ее хуже смерти. Тогда с ним была жена, но жена долго болела, а когда она умерла, он пустился в странствие и вот нашел этот брошенный бункер. Мои предчувствия оправдались. Он действительно немного тронулся в одиночестве, да и брошенная библиотека в его рассказе присутствовала. Одноглазый предложил меняться, съездить к поезду и взять там что-нибудь в обмен на свежее и заготовленное им вяленое мясо. Что мне понравилось в нашей трапезе, так это то, что откуда-то у Одноглазого была очень вкусная вода. Та родниковая вода, которую я пил давным-давно. Впрочем, нам он подсовывал еще и настойку на можжевельнике и медовуху, которые готовил сам. По его словам, в бункере обнаружилась цистерна с техническим спиртом, которую он за 10 лет не смог сам даже ополовинить, а медовуха – след его занятий бортничеством. Комнат в подземном бункере хватало, и мы заняли отдельную клетушку, снабженную фальшивым окном, с нарисованным на ней горным видом. Мы выпили настойки, и как-то сразу нас потянуло в сон. Владимир Павлович спал чутко, но на всякий случай барашек двери был приперт металлическим стулом. Да вот беда, под утро меня прихватило, видимо, из-за непривычной пищи. Я бесшумно открыл дверь и вылез в коридор, освещенный тусклыми аварийными лампочками. Минуту я думал, в какой стране санузел, и пошел направо на свет. Санузел был там, и довольно примечательный. Свет пробивался через небольшой круглый иллюминатор в металлической двери. За ней, в большой комнате, где пол и стены были выложены белым кафелем, сидел наш хозяин спиной ко мне. На противоположной стене висел черный автомат Калашникова с вытертым до белизны рожком. Но самое интересное было посредине комнаты. На цинковом столе прямо перед Одноглазым лежал один из наших буддистов, совершенно при этом неживой. Трудно представить, что человек, тушку которого разделывают как свинью, может оставаться живым. Пейзаж дополняла одинокая нога, уже отрезанная от тела и приставленная сбоку к столу. Такого, признаться, я не видел никогда. Что еще больше меня потрясло, так это то, что Одноглазый при этом пел. он пел какую-то странную песню про Египет и Нил. Да мне-то что за дело до Египта с Нилом? Может, и Египта уже никакого на свете нет, а я еще есть. На цыпочках я побежал к Владимиру Павловичу, который мгновенно оделся. Мы разбудили буддистов. Узнав, в чем дело, они позеленели от ужаса, и мы стали пробираться к выходу. А нет, дверь наверху была снабжена кодовым замком. Ловушка захлопнулась. Мы, стараясь не шуметь, спустились в столовую, как вдруг погас свет. Захлопнулась входная дверь, из-за нее донесся голос Одноглазого. «Так-так, гости оказались невежливыми и хотят уйти, не прощаясь. Как это невежливо, как невежливо!» Я сразу представил себе, что Одноглазый нацепил прибор ночного видения. «Отчего он не стреляет?» — шепнул я Владимир Павловичу. «Боится шкурку нам попортить», — ответил он из темноты. «На самом деле ему совсем не нужны отметины от пуль на стенах. Зачем это ему? Вдруг кто еще в гости зайдет?» Буддисты поняли, что терять нечего, и гнусаво запели. От этого пения вообще недолго было свихнуться. Людоед и пофигисты в одном флаконе. Похороны с музыкой. Впрочем, похороны, видно, случатся, когда людоед нас полностью переварит. «Гости плохо себя ведут», — снова раздался голос хозяина за дверью. «Гостей надо наказать». Одноглазый топтался у дверей, явно к чему-то готовясь. Я высказал свое предположение о приборе ночного видения вслух. Темень была абсолютная, но наш хозяин не учел того, что мы провели полжизни в тоннелях метрополитена. Это с питерцев спросу было никакого, а вот мы научились слушать темноту. Владимир Павлович, поняв, что Одноглазый еще не вошел в комнату, зашептал мне на ухо: «У меня есть фонарик, пластиковый, поэтому он прошел сквозь рамку. Как только он войдет, постарайся попасть ему из рогатки в глаз, в смысле в окуляр». Я достал рогатку и сделал несколько вдохов, чтобы успокоиться. Вместо пульки я свинтил с нижней поверхности стола большую гайку. «Еще раз соберись», — повторил Владимир Павлович. «Сейчас я включу свет, постараюсь попасть лучом ему в прибор ночного видения. На секунду он ослепнет, так что постарайся не упустить эту секунду». В этот момент Одноглазый скрипнул дверью. «Ну, Саша, действуй! Давай, черт, давай!» Я оттянул резинку на рогатке. Моя пулька со свистом ушла в полет, и Одноглазый завопил, схватившись за свой глаз, вернее, за разбитый прибор ночного видения. Кажется, осколки проникли довольно глубоко, и Одноглазый совершенно ослеп. Продолжая вопить, он скрылся за стеной. «Что теперь?» «Будем пробираться наверх, что же еще?» — ответил Владимир Павлович. Только как пробираться, было совершенно непонятно. Герма-дверь наверху, ведущая в фальшивый домик, была заперта на кодовый замок. Наше размышление прервал чудовищный рев за стеной. Мы бросились к двери, которую наш хозяин не догадался или не сумел запереть. Пробежав по длинному коридору, мы очутились в огромном, подавляющем своими размерами подземном ангаре. Посреди него стояла машина-монстр с двумя кабинами. Метров 20 длиной, с 8 колесами с каждой стороны. Она производила довольно страшное впечатление, особенно в замкнутом ангаре. Одноглазый залез в левую кабину и шуровал там чем-то. «А это еще что?» — вопросил я окружающее пространство. И пространство устами одного из наших спутников ответило: «Это МЗКТ», — выдавил из себя один из буддистов, пожилой дядька. «Что? Тягач такой. В смысле, это не МАЗ, а МЗКТ, то есть это Минский завод тягачей. Это платформа для стратегической ракеты». Он назвал еще 5 или 6 цифр, которые мне совершенно не хотелось запоминать. Главное, я понял, это был ракетный тягач без ракеты, стартовый комплекс, лишенный боевой начинки. Теперь все вставало на свои места, и было понятно, чем занимался старик-хозяин. Интересно, правда, запустил ли он свой тополь или вывалил куда-нибудь в болото? «А ты-то откуда это знаешь?» — все же спросил я буддиста. «Да я их строил», — вздохнул тот и посмотрел в бок. «Строил их, гадов, в городе Минске. Сейчас точно ворота откроет, так рванем вперед. Наш хозяин не дурак, он встанет у ворот и порешит нас там к чертовой матери. Проход узкий, и он даже вслепую нас всех там положит. Утихший было мотор машины взревел, и все пространство вокруг наполнилось кисло-горьким дымом. Ворота, скрипя, открывались. Конечно, за это время они перестали быть настоящими гермоворотами. Резина повсюду облетела, но было понятно, что никакой дырки, пригодной для того, чтобы вылезти, нам судьба не предоставит. Сейчас он поедет вперед, закроет ворота и позовет своих. Одноглазый, вернее теперь безглазый, вылез из кабины и стал шарить в пространстве перед собой выставленным стволом автомата. Буддисты, стараясь не шуметь, полезли на платформу машины. Я понял, что надо делать, и шепнул Владимир Павловичу, что мы лезем вниз под брюхо этого гигантского колесного монстра. Край платформы находился у нас как раз на уровне головы. Протиснувшись между колесами, мы с железнодорожником зависли под днищем, благо какой-то душевный человек предусмотрел там скобы неясного назначения. Мы оказались правы, тех, кто полез на место ракеты, ждала незавидная участь. Наш хозяин профилактически зачистил верхнее пространство длинными очередями. Остался невредимым только один буддист, распластавшийся на крыше кабины. Ворота, наконец, открылись, и тягач, заревев, двинулся вверх по длинному, напоминающему аппарель, пути. Вскоре крутой бетонированный выезд из ангара закончился, и тягач оказался, судя по хвое и веткам, на дороге в лесу. Машина шла, не сказать, чтобы быстро, но чрезвычайно плавно. Мы, казалось, избежали самого страшного. И тут наш буддийский товарищ сорвался, и сорвался неудачно, угодив как раз под колесо поворачивающей машины. Причем повернулись сразу три колеса, так что у упавшего не было никаких шансов. За шумом мотора мы не услышали ничего, ни крика, ни стона. Нам повезло больше. Мы с Владимиром Павловичем плюхнулись в дорожный песок в тот момент, когда тягач сбавил скорость на подъеме, и еще долго лежали, слушая, как удаляется грохочущая шайтан-арба. «Как ты думаешь, как это он ведет вслепую?» – спросил я. «Не он ведет, там наверняка автопилот. Маршрут вбит в его память давным-давно. А может, наш подслеповатый друг его давным-давно поменял. Это, впрочем, не важно. Меня-то больше тревожит, что такие штуковины поодиночке не стояли. Наверняка наш гостеприимный хозяин надеется на помощь. Поэтому надо поторапливаться». И мы стали поторапливаться. Определившись по солнцу, мы ходко пустились в путь к железной дороге.